Елена Чепилка. Неблагодарность. Каждому из нас нравятся благодарные люди. Те, кто не забывает добрых слов в ответ на полученное благодеяние. Кто не принимает как должное чей-то добрый поступок. Как приятно бывает родителям принимать благодарность от своего ребенка в ответ на заботу и ласку. И как, напротив, ранят сердце неблагодарные, капризные слова. Так и в наших отношениях с Богом. Как часто раним мы Его, воспринимая полученный ответ на молитву как должное, Его любовь и милость по отношению к нам – как вполне разумеющиеся. Недавно мне рассказали печальную историю об одном человеке. В небольшом городке на юге России строилась новая христианская церковь. Было много молитв, много труда. Жертвенность христиан в эти трудные времена удивляла многих неверующих людей. Но вот, наконец-то, дом молитвы был построен. На день открытия был запланирован праздник. Каждый член церкви старался пригласить на богослужение друзей и знакомых, еще не знающих Божьей любви. В семье Николая и Галины перед предстоящим торжеством усиленно молились о соседке. Рядом с ними жила молодая семья, в которой подрастал 6-летний мальчик, но где не было ни счастья, ни покоя. Муж Алексей подолгу не бывал дома, уезжал в далекие командировки, а его жена Людмила, не привыкшая к тоскливому ожиданию, принимала у себя шумные компании друзей. Почти каждый вечер Галя видела свою соседку нетрезвой. Пыталась поговорить с ней о том, что молодая женщина губит не только свою жизнь, но и жизнь маленького сынишки. Но захмелевшая Людмила счастливо, беззаботно улыбалась и отвечала: «Это вы, баптисты, у нас такие несчастные. Это ваша жизнь, серая и скучная. Только и дрожите, как мыши, от страха перед Богом, которого, может, и нет вовсе, которого еще никто не видел. Кому нужна такая жизнь? И не учи меня, как мне проводить мое время». Людмила сплевывала на землю выкуренную, прилипшую к ярко накрашенным губам сигарету и, посмеиваясь, уходила к себе в свою грязную, полную фальшивой радости жизнь. А когда возвращался домой муж, начинались скандалы. Супруги упрекали друг друга, подолгу выясняли отношения. Их сынишка Димочка в таких случаях убегал к бабушке, матери Людмилы, где проводил большую часть жизни. Так продолжалось около 2 лет. Несчастный мальчик совсем редко видел свою мать, лишь иногда приходил домой за любимой игрушкой. Было время, когда Николай и Галина хотели поменять место жительства. Они тревожились, что с соседнего двора то и дело слышны грязные ругательства разгулявшихся друзей Людмилы. Но не так-то просто было поменять жилье, и христиане усердно молились о своей непутевой соседке. Однажды в дом Гали кто-то тревожно постучал. На пороге стояла Людмилина мама. «Галочка, помоги! Людмиле плохо, что-то с сердцем. Говорила я ей, что такая жизнь до добра не доведет. Стыдно мне вызывать врача, она в таком виде. Может быть, у тебя есть что-нибудь сердечное?» Галя нашла пузырек с валерьянкой и вместе со встревоженной матерью пошла к соседке. Когда они открыли тяжелую входную дверь, сразу почувствовали резкий запах перегара, табачного дыма. В доме Людмилы был ужасный беспорядок. На грязном полу окурки сигарет, на столе остатки еды, немытые тарелки и пустые бутылки. В просторной спальне на помятой постели, тяжело вздыхая, лежала Людмила. Они с Галей были почти ровесницами, но сейчас эта уставшая от вечных праздников женщина с растрепанными волосами выглядела гораздо старше своих лет. На ее еще недавно красивом лице виднелись следы побоев, опухшие глаза едва открывались. «Что с тобой?» — всплеснула руками Галя. «А надоело все!» — с трудом ответила Людмила, выпив валерьянку. «Это новый ухажер побил меня. Но все, я его выгнала. Таких, как он, пруд пруди, пусть катится». И она снова бессильно опустилась на подушку, застонала. Из глаз покатились крупные слезы. «Алешка уехал, жизнь кувырком пошла. Несчастливая я, видно». Возле постели Людмилы сидел Димочка. Галя заметила его равнодушие к матери и мысленно ужаснулась. Какие страшные плоды предстоит еще пожинать этой молодой распущенной женщине? Ведь она даже не сумела обрести любовь своего сына, разбазарила собственные чувства на грех и пустоту. Увидев состояние соседки, Галя отправилась в аптеку. Затем, напоив Людмилу лекарствами и засучив рукава, Галя принялась наводить порядок в ее доме. Потом вместе с мамой Люды они приготовили обед. А вечером Галя смогла впервые поговорить с Людмилой по душам. Сидя у постели соседки, она слушала ее исповедь. Люда скучала по мужу, раскаивалась в том, что по ее вине распалась семья, она устала от распутной жизни. Люда призналась, что мечтает жить так же счастливо и хорошо, как Николай и Галя. А Галя, в свою очередь, говорила Людмиле, что секрет ее семейного счастья в Божьей любви и милости, и что в Людмилиной жизни еще не все потеряно, потому что есть Бог, который любит и ее. Нужно только обратиться к Нему всем сердцем, признать свою вину, исповедать грех. Людмила слушала ее со слезами на глазах. В тот вечер она попросила у Гали Евангелие. Перед уходом домой Галя вслух помолилась о Людмиле простыми, искренними словами, доверив Господу ее испорченную судьбу. На другой день Людмила сказала Гале, что твердо решила начать свою жизнь сначала, что пришло время подумать о сыне, расстаться с прежней бурной жизнью. Галя и Николай были очень рады это слышать и усилили молитвы о соседке. Во время первого богослужения в новом доме молитвы, куда Людмилу пригласили соседи-христиане, она покаялась. Радостная и счастливая вернулась женщина домой. А через некоторое время, после совместной молитвы с Галей, Люда написала письмо мужу на адрес его матери, откуда иногда приходили от него деньги. Людмила написала Алексею о том, как изменилась ее жизнь, как она сожалеет о прошлом, просила мужа вернуться домой, забыть старое, начав все сначала, вместе растить сынишку. Через некоторое время приехал Алексей. Ему трудно было понять новые взгляды жены, но еще труднее поверить в то, что она изменилась. Но он остался. Галя и Николай поддерживали эту семью, чем могли. Им очень хотелось, чтобы Господь принес спасение и счастье в дом соседей. Алексей в церковь не ходил, но жене не препятствовал. Он радовался общению с сыном, радовался тому, что они снова вместе. Постепенно в доме Людмилы восстановился мир. Но, увы, теперь она все реже приходила к Гале, чтобы вместе помолиться, почитать Библию. Все чаще стала находить причину, чтобы не пойти на воскресное богослужение. Галя и Николай пытались с любовью объяснить молодой женщине о том, что с Богом нельзя шутить, что ведь именно Он так изменил ее жизнь». Люда не спорила, как это было прежде. Но ее большие карие глаза становились все равнодушнее и равнодушнее. Через несколько месяцев Алексей снова уехал в командировку. Однажды вечером Люда, красиво одетая, с пышным букетом цветов, с яркой косметикой на лице, прошла мимо дома соседей. Так получилось, что в это время Галя гуляла со своими дочерями во дворе. Преодолевая смущение от неожиданной встречи, Людмила пояснила: «Подруга пригласила меня на день рождения. Не хотела идти без Алексея, но не хочется обижать ее». Галя печально посмотрела ей вслед. Ей было больно, что Людмила, оставив в сторону того, кто совсем недавно освободил ее от страшного порока, воссоединил ее семью, теперь вновь идет на широкую дорогу заблудшего мира. На следующее утро Николай и Галя узнали, что ночью Люда погибла от ножа своего покинутого и обиженного друга, который уже однажды оставил следы побоев на ее лице. Так закончилась земная дорога Людмилы, неблагодарная человеческая душа. А сколько таких еще здесь на земле? Однажды вкусив благость любящего Бога, они вновь возвращаются к помоям греха и порока.